Вчера вечером я приехал из Печерского монастыря, где участвовал в похоронах великого старца, отца Иоанна Крестьянкина. Службу совершали 5 архиереев во главе с Псковским и старорусским, по-моему, еще второй титул, владыка Евсевием. Вот. А так было 5 архиереев и человек 150 священников из разных мест приехали. И множество было народу, кто там был. Отпевали в Сретенском храме, как и отец Иоанн заповедал. Похоронили его в отдельной нише. Эта ниша освободилась, потому что прославили преподобного, который там лежал, Семен. И ниша освободилась. И вот туда, в эту нишу был помещен гроб с телом отца Иоанна. Ему было уже 95 лет, 60 лет он священствовал. И среди церковного народа православного не было ни одного человека, который бы не слышал это имя. Особенно замечательна его фамилия, потому что вообще слово «крестьянин» происходит от слова «христианин». У нас оно стало заменять слово, ну, человека, который работает на земле, там пахарь или как-то иначе. Вот. И поэтому у него даже и имя, и фамилия, потому что Иоанн – это значит благодать Божия, вот, а Крестьянкин – значит это такое уменьшительное, ласкательное от слова «христианин». И он, конечно, как вот в некоторых поется песнопениях, когда прославляем какого-либо святого по имени и житие твое. Вот отец Иоанн, которого я сподобился знать 25 лет, может быть, даже 26, точно не могу сказать. Вот, но все вот эти встречи, которые так были, конечно, редки, определенный период жизни они были такие ежегодные, иногда даже немножко чаще. Вот, каждый из них оставалось в памяти на долгие такие времена, вот, и даже сейчас. Потому что отец Иоанн в совершенстве обладал христианскими добродетелями. Это такая, то есть он был настоящий такой святой человек, причем святость его была действительно такая необыкновенная, потому что святых людей все-таки немало, так сказать, хотя все равно это такое дело штучное, но все-таки мне в жизни достаточно приходилось общаться с людьми по-настоящему святыми. Но чем отличается от них отец Иоанн? Человек, который достиг христианского совершенства. Причем достиг уже давно. Вот когда мы с ним познакомились, ему было около 70 лет. Я даже вот помню эту фразу, когда он, так сказать, восклицал, что вот он такой старый уже, больной, усталый. Говорит, отец Дмитрий, ну вы подумайте, ну мне же 70 лет, а 70, а потом еще 25 пришлось прожить. Вот. И уже тогда он являл вот этот вид христианского совершенства. То есть он готов был к Царству Небесному уже очень давно. И его жизнь это была непрестанная жертва Богу. Он собой пожертвовал полностью до конца. Жертву Богу дух сокрушен. И вот он вот эту жертву самого себя принес полностью. Он необыкновенно любил Бога, Христа, всех святых, знал все жития досконально. Все святоугодники Божии, они были ему как родные. И много раз мне удавалось наблюдать, как он молился и в келье, и на богослужении. Ну вот. Всегда, когда он совершал божественную службу, он такого производил впечатление, вот это такое двойственное чувство. С одной стороны, видно, что это такой пожилой, кроткий и физически не сильный человек небольшого роста. А с другой стороны, все остальное духовенство рядом с ним, оно становилось такими маленькими пигмеями, как цыплятки такие. Вот. И, вот. И он, тем не менее, вот у него удивительно такое было умение. Он никогда ни перед кем не превозносился. Поэтому любой человек разного звания, самого простого, всегда с ним чувствовал себя вот ровней. И поэтому ему очень легко было поверять отцу Иоанну разные такие сердечные тайны. Потому что он каждого человека воспринимал так, ну, прям действительно как Бог. То есть целиком, со всеми немощами, никогда никого не осуждал. Если печалился, только о грехе человека, как о болезни. Мог так и головой покачать сокрушенно, вот. Но всегда с любовью, с каким бы грешником он не общался. Потому что, ну, монастырь есть монастырь, там разные люди приходят. И даже жулье откровенное. Вот. И, ну, и тем не менее, вот он, от него нельзя было даже представить, чтобы он вот как-то осудил человека. Или как-то ему что-то грубо сказал. Он совсем был так нежен. И вот эта нежность, она была не от воспитания. Хотя отец Иоанн был человек глубоко интеллигентный. Очень, конечно, воспитанный. Вот. Но это шло именно от такой глубокой христианской духовной культуры. То есть он, это уже было такое благо, приобретенное совершенство. Вчера за трапезой поминальной читали одно его такое богословское произведение о душе, которое наполнено таким глубочайшим догматическим содержанием. Вот. Он очень прекрасно ориентировался в догматах православия, вот, и был человек богословский весьма и весьма образован. Вот не было такого житейского случая, какой-то коллизии, из которой бы он не находил выход. То есть у отца Иоанна был редчайший дар. Ну, мне представляется, что это был единственный на земном шаре человек, который обладал вот таким даром в такой степени рассуждения. Святые отцы говорят, что дар даже больше, чем любовь. Потому что бывает, люди стяжают любовь, достигают Царства Небесного, но дар рассуждения у них, ну, в какой-то степени всегда есть. Вот. Но у него это было в необычайной степени совершенства. Поэтому он, его служение было старческое. То есть вот он прекрасно чувствовал волю Божию, он был прозорливым человеком. То есть Господь через него, используя то, что люди к нему приходят с таким благовением, почтением, ловят его каждое слово, Господь через него являл людям свою волю. Очень много Господь через него человеком, которые искали у него совета, открывал волю Божию, как ему быть. И все это вот в таком очень запоминающейся такой форме. Каждый человек уходил от него такой погруженный в любовь. И я вот даже помню, когда я первый раз к нему приехал, после смерти старца Тавриона, к которому я ездил тоже ежегодно. Старец умер, вот, и все вот, ну, услышали, что есть такой отец Иоанн Крестьянкин, поехали к нему. Вот. И я поехал посмотреть. Вот. И это очень тоже интересно. Мы вошли в келью с женой с моей, и он как бы дал посмотреть. Он со мной вообще не общался, а только с ней. Вот ты, говорит, хотел посмотреть, вот, на, посмотри. Вот. И потом часто, в более частое время, он, значит, мы сидим тогда, обычно всегда не один человек, а так несколько бывало. Он говорит, что же, говорит, батюшка, вы ничего не спрашиваете? Я говорю, ну, и руки развел, а он говорит, а мне, говорит, довольно на тебя смотреть, говорит. Вот. Есть, был такой вот в древнем Патерике тоже такой случай. Вот, он такой очень, конечно, человек в такой в художественной литературе, и в такой в божественной, очень был человек начитанный. Вот, очень уже старый, но сохранивший прекрасную память. И вот его келейник, архимандрит Филарет, говорит, что вот он последние годы уже вот совсем плохо себя чувствовал, но вообще не жаловался, только иногда охал. И он говорит, спрашиваем у него, батюшка, ну вот вы так охаете, вам плохо, что ли? Нет, нет, нет, все хорошо, все хорошо. А знаете, почему же вы тогда охаете? Он говорит, ну мне так легче. То есть вот это единственное, почему можно было заключить, что как-то нехорошо все чувствует. Ему уколы делают там постоянно. Ну, укол-то это, в общем, вещь не болезнь, но можете себе представить, пройдя такую жизнь, он 5 лет сидел в тюрьме, вот, пострадал за свою веру. И если бы Сталин не умер, то он бы еще дольше сидел, это его освободили чуть пораньше. Вот. И как он мне сам рассказывал, ему, когда уже выходить на свободу, там какие-то документы, начальник лагеря или еще какой-то чин. Мне так запомнилось, что это сам начальник их лагеря. Спросил у него, батюшка, вот вы поняли, за что вы сидели? А тот говорит, вы извините, так и не понял. Вот он ему ответил такие слова. Надо, говорит, батюшка, идти за народом. Сделал паузу, а не народ вести за собой. Вот. То есть он, потому что отец Иоанн с молоду, как стал священником, он был священником таким очень ревностным. Вот. И действительно, у него сразу возникло и много таких духовных чад, он постоянно проповедовал, и, в общем, был такой, ну, в общем, очень такой активный человек. Вот. И так это все в нем накапливалось и вот привело к таким результатам. И вот очень тоже интересно, как вот он умер. Ранняя литургия закончилась, он умер, и началась поздняя. То есть вот на ранней поминали его о здравии, накануне он, отец Филарет, его причастил, конечно. Вот. А на поздний уже за упокой. И в день новомученик исповедников российских. А он же как раз и есть исповедник. Потому что даже в древней церкви, еще, по-моему, до 4 века, если какой-то человек пострадал за Христа и остался жив, то по правилам древней церкви этот человек, даже не будучи священником, имел право отпускать грехи. То есть вот церковь так высоко ставила исповедников, что это был особый чин. Вот сейчас их уже единицы остались, это батюшки, которым за 90, вот они практически все сидели. Вот. И вот отец Иоанн был одним из них. То есть вот уже тогда, в той молодости, он уже обладал такими дарами христианскими, которые являли такое христианское совершенство. А уже в конце жизни это просто вот был совершенный человек. Это просто такое... Поэтому люди к нему так и тянулись. Нет такого... Ничего удивительного, что Путин там к нему приехал поздравить его с 90-летием. потому что к такому человеку все тянулись, хотели бы действительно как-то прикоснуться, что-то услышать. Вот. Ему даже приходилось уже в старом возрасте просто бегать, потому что проходу, конечно, никакого нельзя было получить. Вот, так вот помню, он зимой я чаще приезжал, и вот как вот помню, вот, весь укутанный такой, как качан капусты. И вот он бежит, а за ним какие-то женщины. Вот такие, это такое постоянное зрелище такое. Вот он так быстро-быстро, вот, каждый день на службу причащался, естественно, постоянно. Вот, практически наизусть знал Священное Писание. Вот, и вот чем он важен? Вот то, что он 60 лет окормлял, можно сказать, всю Россию. То, что наглядно в себе самом, вот эта роль таких старцев, она очень важна. Показывает, что такое христианство. Не так вот рассказать, какое-то растолковать. Ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Тем более большинство людей, ну подавляющее большинство, ведь они абсолютно необучаемы. Ну не все же в институты поступают. Почему? Ну необучаемы. Либо ленивые, либо слабость ума. Это поэтому вот объяснить христианство так вот теоретически, в проповеди или из книги, это невозможно. Потому что каждый человек ну, что-то свое выберет. А обычный человек, он больше 7 минут, он не может даже сосредоточиться. Вот. Поэтому, а он христианство являл. То есть вот как это сделано? Вот что такое кротость, что такое незлобие, что такое послушание, вот. Что такое мудрость, что такое прозорливость, что такое любовь. Вот все христианские добродетели, которые есть, они в нем были. Причем были не в такой какой-то, ну как в каждом человеке в какой-то зачаточной форме есть они, а то в совершенстве. Вот достигнуто совершенство. Ну как часы Rolex. Ну, лучше быть не может. Вот хоть ты что сделай, может корпус менять и так далее, но вот безукоризненный ход и, так сказать, вот все доведено до прям филигранной такой работы. Вот это очень важно. И, конечно, поэтому такой какой-нибудь человек приедет туда, к отцу Иоанну, и все, навсегда. Он уже знает, что такое христианство. Конечно, вот так любой человек захочет таким стать, это не больно-то получится. Это нужно иметь необычайную решимость, очень глубокую веру, очень такую волю, такую очень сильную и, конечно, любовь к Богу. Вот. Поэтому, конечно, отец Иоанн, он, вот, ну, для меня, например, вот, все вот эти 25 лет, являлся просто украшением жизни. С ужасом ждал, когда наступит этот день, потому что, ну, понятно, ну, хоть до 100 лет доживи, но все равно расставаться с этим миром приходится. И вот, ну, тем не менее, конечно, ну, вот, в этом смысле это большая потеря. Там много говорили слов о том, что он, ну и день такой был солнечный, в общем, пасхальный такой, прекрасный. И как-то служба такая была, ну хоть сутолка, но все-таки она была такая необыкновенно, какая-то такая живая. Ну все люди в присутствии так покойного отца Иоанна, ну как бы сбросили с себя все вот эти какие-то внешние свои атрибуты. Каждый как-то оказался самим собой. Необыкновенно возникла такая искренняя атмосфера. Вот. И тем не менее, вот этот день такой очень грустный, потому что вот такого масштаба человека у нас, ну, если в России нет, то его нигде нет. Если он на Земле нет, на нашем земном шарике среди 6 миллиардов людей, то и во Вселенной его нету. Вот вся Вселенная наша огромная, она осиротела. Понимаете, вот на небесах святых много, они глядят на нас с икон. И среди них людей, достигших христианского совершенства, тысячи. Просто тысячи. Вот, взять хотя бы преподобного Серафима Саровского, вот, тоже все виды христианского подвига. А то, представьте, жил среди нас. Можно там пойти, вот вчера я в его келье был, присел на диванчик, на котором он всегда людей принимал. Так сказать, все такое знакомое, родное, потому что там ничего не менялось, вот как 25 лет назад, так и сейчас, все те же. Ну, там что-то, какие-то, может, фотографии дополнительно появлялись, или там вот какие-то грамоты, может, от патриарха. Вот, ну, а так в целом, вот та же самая келья. И вот интересно даже, он тоже такое завещание оставил устно отцу Филарету, что вот, говорит, батюшки, которые приедут меня отпевать, раздать им епитрахили. Всем целая коробка такая картонная с епитрахилями, чтобы каждому раздать. И издали там диски его проповеди. И первая проповедь, которая там в этом списке, как раз на день новомучеников исповеди. То есть он как будто даже знал день своей кончины. Вот. И Господь сопричислил именно вот его к этому ряду. Потому что церковь вообще стоит на крови мучеников. Все мы слышали это выражение, может быть, не все знают, что это такое. Это объяснить на самом деле очень просто. Первый христианин на земле был сам Христос. И он на своей крови основал церковь. Он своим ученикам, апостолам показал в самом себе, что такое вот настоящее христианство. Потом апостолы также умерли за Христа, также показали своим ученикам. Вот, ну и так далее, вот до наших времен. И вот он тоже, отец Иоанн, сам на себе показал всем посомам, а это была вся Россия, что такое настоящее христианство. Понимаете, это вот... Конечно, человек такой необыкновенный, божественный. Потому что обычно так бывает, что человек живет, а потом Господь его забирает. Обычно в лучший миг его жизни. Некоторые так вот всегда удивляются. Ну надо же, говорит, такой хороший человек и так рано умер. Когда достигнет человек высшего, что он может, Господь его сразу забирает, как бы он не снизил. Потому что Богу нужно, ну он старается, как отец, чтобы, ну, как можно лучше человек развился. А здесь наоборот. Отец Иоанн давно достиг христианского совершенства и жил только ради всех нас. Понимаете? Вот таких людей еще называли раньше столпом церкви. Вот. Церковь, вот у нее есть столбы, да? Вот если их убрать, все обвалится. И вот без таких людей, как отец Иоанн, все обвалится. Потому что на самом деле... Только они-то и есть церковь, воплощенное христианство. Христианство, оно уже очень просто проверяется. Стоит перед человеком, как узнать, христианин или нет. Плюнь ему в лицо и ударь его по правой щеке. Вот если левую подставит, значит христианин. А теперь мысленно представьте, что кто-то мне со мной так поступил. И сразу мы увидим, что никакого христианства в нас нету. А все только такое... Ну, мнимое, показное, обрядное, правила там всякие. Там, вот. А настоящего подлинного корня в этом нет. А вот в нем это есть. Вот это очень такое важное дело. Поэтому присутствие такого человека в мире, оно очень важно. Не дает окончательно этому миру исчезнуть. Вот. И, конечно, к отцу Иоанну приходили разные. Вот даже такой факт. Вот там несколько парней сейчас на отпевание приехали на собственных самолетах туда, в Печор. Понимаете? И некоторые пришли пешком. Пришли и нищие, и там супербогатые, и епископы, и простые священники, и архимандриты, и там вот разных слоев совершенно люди, и вот питались благодатью Божией, исходящей из отца Иоанна и из его уст. Особенно вот тоже хороши были его всякие проповеди, и во время Великого Поста на исповеди он, конечно, вот душу человеческую очень так хорошо знал. И вот представьте себе, каково ему было со всеми нами возиться, людьми, исполненными грехом, всякими идиотскими страстями, всякими какие-то, у кого обида, у кого зависть, у кого самомнение. Вот для него человека совершенно, у него этого ничего не было. Понимаете, вот чистейший, как ангел. Но он действительно, вот, кто его видел, просто ангел. Он даже благоухал всегда так особенным образом. Вот. И с необыкновенной любовью. И поэтому ему как-то даже легко было так уврачевать душу человека. Он как бы в него вливал вот свою такую небесную чистоту. Вот. Поэтому, когда встречаешься в церковных книгах, во плоти ангел, небесный человек. Такие слова там есть, про преподобных так говорят. И вот отец Иоанн, ну прям вот такой. И это бесспорно. То есть вот это такой человек, который, ну, можно и канонизовать его, а можно и нет. Это ничего не меняет. Абсолютно. Потому что как он при жизни был святой, так он, конечно, там никому в голову даже не пришло говорить, что пусть ему Господь простит его грехи. Там. Но у него их не было. Человек абсолютно совершенный. Вот, это, конечно, диво дивное. Вот, поэтому, конечно, мы осиротели, и что еще очень печально. Вот такого масштаба нету, даже среди как-то подрастающих людей. Есть и люди хорошие, просвещенные, духовные есть люди, безусловно. Но вот такого нет. Но, может быть, такие рождаются там раз в 200, в 300 лет, так сказать. Хотя понятно, что таким не рождаются. Вот этот человек путем такого христианского подвига таким стал. Вот это, конечно, очень как-то обидно. Вот отец Таврион умер, великий человек, подвижник. Он 17 лет отсидел, потому что он постарше был отца Иоанна. Вот. Ну вот, отец Таврион умер, сразу отец, это самое, Иоанн Крестьянкин. Вот отец Павел Троицкий тоже прожил 98 лет, тоже отсидел и в ссылке был. Всего 30 лет у него тюрем и лагерей. Вот, он достиг необычайных даров Божьих. Но он в затворе был, мы только через письма можем было с ним общаться. Вот, а отец Иоанн был вот из доступных. Вот. Еще есть отец Кирилл, тоже замечательный старец. Вот, но все-таки отец Иоанн, конечно, человек в этом смысле особенный. Ну вот и отец Кирилл тоже, он уже лежит, в общем-то, хотя это для некоторых людей и доступен бывает, но то, что он жив, это как-то греет душу. Но вот если отца Кирилла не станет, ну все, пустыня, никого нет, все остальные, это все по сравнению с ними, это цирк зажигает огни. Ну вот, к сожалению. Поэтому как мы этому будем жить дальше, это же непонятно. Потому что, конечно, они молятся и за весь мир. И в общем, отец Иоанн, он, конечно, на литургии, помню, он всегда поминал какое-то бесчисленное количество, тысячи и тысячи людей. У него память была хорошая, и записки ему подавали молиться. И по его молитвам, конечно, очень много совершалось действительно настоящих таких чудес. Вот. Поэтому всегда многие ему письма писали, он до последних отвечал. Вот у него келейница такая была, он ей диктовал. Сам уже писать ему было трудно, но потом это долго. Он ей скажет, она запишет, он подпись свою поставит. Две буковки А и архимандрит Иоанн. и, значит, посылали. Тысячам людей посылал поздравления с Рождеством, с Пасхой. Эти поздравления сейчас изданы, можете почитать, вчитаться, потому что это все слова такие очень глубокие, там нет ни одного лишнего, прям необыкновенные такие слова. Вот, так что, как апостол Павел сказал, от избытка сердца глаголит уста. Поэтому отойти вот как-то от этого события, похорон отца Иоанна, наверное, придется как бы долго это еще как-то переживать, вспоминать об этом. Вот. Поэтому даже наш престольный праздник ни о чем другом не могу вам рассказывать. Потому что на самом деле событие огромное. Даже вот уже новости такие официальные, и то сообщили, там даже сюжет был, что вот, ну, событие это вселенского масштаба. Это вам не, не Шарон заболел, и не римский папа умер, что тоже важное дело. Вот, это отец Иоанн, понимаете, вот если собрать всех людей, он первый. Потому что если вот таких людей среди нас нет, то она и жить как-то бессмысленна. А вот отец Иоанн, он не только украшает нашу жизнь, но он как бы показывает нам, к чему мы можем стремиться и что в нас самих не хватает. Благословение Господне на вас, так и благодатью человеку любви, всегда пресная и во веки веков. Аминь.